Персонификация еды. Вот сейчас мы плотно соприкоснемся с магическим уровнем мышления и увидим прямую связь между ним и пищевыми привычками. Уровень мышления человека определяет уровень его ценности и то, под каким углом он рассматривает явление. Если мы говорим о фиолетовом уровне, то у человека есть особое отношение к традициям, это ценно, даже если им отрицается. Традиции проникают в нас не только через глаза и уши, но и по нитям бессознательного и могут проявляться на уровне инстинктов. Ты что-то делаешь и сама не понимаешь, почему, просто знаешь, что так надо. А кому надо? Мы не будем глубоко погружаться в бессознательную сферу. Для нас важно навести порядок в сфере предсознания. Моя бабушка пережила голод в Поволжье во время Великой Отечественной войны 1941-45 годов. Бабуля всегда любила поесть, была полной, хотя, судя по старым фотографиям молодости, она имела хрупкую конституцию, и лишний вес ее точно не украсил. Ей было тяжело ходить, ноги сильно отекали. Эта проблема решалась снижением веса, однако об уменьшении рациона не могло быть и речи. Бабушка была очень опрятной, но когда разделывалась с мозговой костью из бульона, не обращала внимания на текущий по рукам жир. «Ешь, пока естся», — говорила она. В 90-е мне пришлось вспомнить эту фразу, и один раз, к счастью, всего один, на Новый год, под бой курантов, я загадывал желание не остаться без еды в текущем году. Тогда я понял бабушку, для голодного еда — это Бог, ты начинаешь с ней взаимодействовать и телепатически общаться. Не оставляешь ее в тарелке, даже когда уже не лезет, не выбрасываешь старые продукты. Еду нельзя обижать, особенно хлеб. Выкинуть его в мусор еще совсем недавно было настоящим святотатством. Культ хлеба веками сопровождал непобедимый дефицит пищи. Намертво застрял в умах людей, переживших войну, и был унаследован последующими поколениями. Он прививался через лозунг «Хлеб всему голова» в фильмах, учебных заведениях, везде. Еда — это персоны, нечто одушевленное, магическое, имеющее власть и наказывающее за неуважение своим отсутствием в твоей жизни. Позже то же самое произошло с деньгами. Чем беднее люди, тем трепетнее они относятся к деньгам. Создают ритуалы, верят в лотерею, выходят в астрал в попытке притянуть богатство своими мыслями. Не притягивается, я пробовал. В молодости я зарабатывал на университет, работая заправщиком на АЗС. Для того времени и той местности, где я жил, это было отличное место. Работа подразумевала общение с очень разными людьми. От тех, что заезжали из близких к автозаправке населенных пунктов, до мчащихся по М4 на море и обратно беззаботных путешественников. Интересно было наблюдать, как люди, приезжающие заправиться на колымагах, испуганно, а то и со странным возбуждением, не давали деньги за топливо в руки, потому что этот ритуал, проведенный после захода солнца, мог лишить их финансового благополучия. Растерянно и суетливо эти бедолаги пытались передать деньги, положив их на багажник или крышу своего неказистого авто, а то и на брусчатку. При ветре это переставало быть смешным. Если дать деньги в руки все же приходилось, на лицах этих людей застывала печать ожидания злого рока, который отвернет от них удачу, которая вот-вот должна была их настигнуть. Причем эти же адепты культа Золотого Тельца, золотой телец — символ власти денег, пришедший из библейского сказания о том, как люди, пока Моисей был на Синае, забыли Бога и сотворили себе идола Золотого Тельца, исступленно осеняли себя крестным знамением, проезжая мимо церкви по 10 раз в день, даже не задумываясь о нелепости противоречий. Многих я знал лично и видел эти взаимоисключающие ритуалы регулярно. Это как жирные специалисты по питанию со значками «Хочешь похудеть, спроси меня как». Я был таким же фиолетовым, как все вокруг, но недолго. Выручила наблюдательность. Люди на дорогих машинах вели себя иначе. Никаких ритуалов. Деньги для них — это не бумага, а энергия на уровне ощущений и мысли. Ты скажешь, что слово «энергия» как-то тоже отдает фиолетовым. Нет, я говорю про психическую энергию или эмпатию, а твое отторжение вызвано лишь тем, что эзотерики различного пошиба это слово просто затаскали. Я начал выкорчевывать из себя те пережитки, которые стали очевидными, и занялся поиском нового взгляда на реальность. Сначала отказ от ритуалов сопровождался жутким дискомфортом. Для перехода на другой уровень в спиральной динамике ценности уровня, в котором ты находишься, должны тебе опротивить, чтобы выпустить из своего плена. Это делается через агрессию. Раньше я с пониманием относился к своему окружению и подыгрывал фиолетовым в их ритуалах. Но неважно, веришь ли ты в ритуал или нет, если ты его соблюдаешь, значит, заражаешься этими ценностями и взглядами. Нельзя сразу перескочить в спокойную оранжевую надменность или зеленую терпимость при постоянном нахождении фиолетовой стадности. Сначала вся эта клоунада перестала меня смешить, потом стало нарастать раздражение, и, наконец, я перестал скрывать пренебрежение. В то время я не имел ни малейшего понятия ни о СД, ни о Фрейде. Я просто интуитивно почувствовал, что весь этот примитив не может иметь ничего общего с деньгами, властью, силой и сексуальностью. Мои цели и амбиции обязывали к перестройке мышления. Хочешь на красный и выше, заканчивая с персоной, в которую ты превращаешь еду и деньги. Только после этого ты сможешь управлять своим питанием и заработком. Слом стереотипа происходит через поиск во всем здравого смысла. Зачем? Почему? Через сопоставление фактов и обнаружение противоречий. Запасись терпением и нормально отнесись к закономерному дискомфорту от того, что ходишь перпендикулярно пути черной кошки и не стучишь по дереву после пожелания удачи. Это как отдать игрушки. Перестала играть, сначала жалко, затем появляется ощущение, что предала их, потом свобода, прилив энергии и чувство выхода на новый уровень сознания. Многие идут дальше, даже понимая, что, оказавшись в определенных условиях, опять могут переключиться на фиолетовый, чтобы бороться с тревогой, создавая себе иллюзии управления реальностью. Если при возникновении слухов о нехватке продуктов ты несешься в супермаркет за гречкой, значит, нездоровые наклонности, на которые следует обратить внимание, у тебя все же имеются. Оранжевые развлекаются, наблюдая за фиолетовыми аборигенами, и зарабатывают на них деньги, чтобы строить свою красивую оранжевую жизнь. Жалко аборигенов? Да, но у них есть свободный выбор. Открыть глаза или нет, запастись гречкой на всю жизнь не получится. А в случае зомби-апокалипсиса выживет не тот, у кого больше гречки, а более автономный, быстрый, гибкий, тот, кто быстрее приспособится к новой реальности. Пока одни будут дожирать дома гречку, другие будут искать, у кого ее отнять, под любым предлогом. Или вообще без объяснений. Третьи завладеют складами, займут самые комфортные условия и не исключено, что еще и заставят зомби работать на себя. Хочешь погибнуть за еду, оставайся на фиолетовом уровне. Если нет, милости прошу на красный, где я — это мое тело.